Глава 9. Темпест. Он исчез, подобно чертову призраку. Темпест уставилась в окно, пытаясь понять, как Пайру удалось незаметно пробраться на тренировочный двор гончих и при этом не попасться. Черт возьми, Кицуны сводил с ума. Пальцы опущенных рук дернулись. Раздражение запульсировало в венах. Этот драматичный визит выбивал из колеи. Зачем Пайру идти на такие риски, просто чтобы навестить Темпу? Своего рода тест? Может, он шпионил за ней? Было ли это испытанием ее выдержки? Темпест плюхнулась на пружинистую кровать и откинулась на подушку. Самодовольное выражение лица Пайра стояло перед глазами. Что, если визит самоуверенного кицуны просто вызов самому себе? Конечно, он не настолько глуп. Неужели она действительно задела его самолюбие прошлой ночью, молча исчезнув? Он не обиделся бы так сильно, если бы его волк сопроводил ее к выходу. Но как еще она могла поступить? Он был занят запугиванием своего жуткого подчиненного. Ничто не смогло бы удержать ее там, а особенно заставить наблюдать за тем, как он исполняет роль шута. «И к тому же», — проворчала Темпест, закрывая глаза из-за головной боли, которая в последнее время все никак не утихала. «Наш разгоревшийся спор не из тех, которые стоило продолжать. Перестань разговаривать сама с собой». Усталость и злость — не лучшие спутники, когда пытаешься перехитрить врага. Что ж, Пайр, как минимум, непростой союзник. Он не герой, о чем так явно свидетельствовала прошлая ночь. Он выставлял на показ свой авторитет в подпольных делах. Вчерашний разговор с ним все еще вызывал дрожь. Пайр совершенно не дорожил чужими жизнями, даже жизнями собственных людей. «Как ты думаешь, насколько он дорожит твоей жизнью?» Девушка кривовато улыбнулась. «Не особенно», — подумала она. Их отношения в лучшем случае можно назвать натянутыми. После вчерашнего Темпест задавалась вопросом, как все будет дальше. Если учесть сегодняшнее поведение Пайра, показалось, что он совсем не прочь вернуться к тому общению, которое сложилось между ними до того, как раскрылась его личность. Что же это значит? Темпест не понимала, хорошо это или плохо. Как бы то ни было, придется действовать осторожно. Пайр играет в игры. Он не веселый лесной лис, он шут, опасный преступник, связанный с темным двором. Темпест ни на секунду не сомневалась, что при необходимости он вонзит нож ей в спину. «Нет, если ты доберешься до него первой». Девушка раздраженно уставилась в потолок. Пайр ничего не объяснил. Она нахмурилась. Очевидно, что кицуны не собирался сообщать ничего важного. Означало ли это, что к ней он заскочил просто по дороге? От этой догадки кольнула досада. Темпест отмахнулась от своих чувств, не желая в них разбираться. Что именно привело его в столицу? Темпест глубоко вздохнула, пытаясь собраться с мыслями. Ее укутал запах сосны, специй и мужчины. Девушка резко выпрямилась и уставилась на подушку. Даже без обоняния оборотня запах Пайры чувствовался на простынях. Что он тут делал? Катался по ним? Она фыркнула. Почему от него так хорошо пахнет? От него пахнет домом. Слишком соблазнительно. Чертовски по-мужски. Темпест с трудом встала с постели, ненавидя себя за то, что мысли продолжали возвращаться к Пайру, как бы она от них ни отмахивалась. Темпест сдернула постельное белье с матраса. Ни за что она не будет спать на кровати, пахнущей шутом. Девушка бросила постельное белье у изножья и посмотрела на пустое приглашение, лежащее на сундуке. Взяв его в руки, она поднесла кусок бумаги к свету, внимательно рассматривая. Не может же оно на самом деле оказаться пустым? Девушка повертела карточку то так, то эдак, и тут не успела она и моргнуть, приглашение поймало последний солнечный луч, проникнувший сквозь окно. Темпест прищурилась. На карточке, в какой-то невероятно замысловатой манере, вне всяких сомнений, появилась выгравированная маска. «Что у нас здесь?» — прошептала Темпест. «Прекрасная работа. Темпест никогда не видела ничего подобного. Она провела пальцем по маске. Не чувствовалась разницы между поверхностью рисунка и карточкой. Что это за фокус? Со щепоткой волшебства. Для чего?» Пай рассказал надеть что-нибудь красивое. Может, для вечеринки или мероприятия. Может, для собрания мятежников? Темпест улыбнулась. Если все так, он бы ни за что не допустил ее присутствия. Девушка понимала, что он доверяет ей примерно настолько же, насколько она доверяет ему. Значит, для собрания преступников. С какой легкостью Темпест могла бы проигнорировать приказы шута и никуда не идти? У него не было никакой власти над ней, а вот у короля была. И он велел отправляться на задание. Оглядев пустые казармы, Темпест вздохнула. Лучше уйти сейчас, пока Дейстин не решил ее навестить. Она спрятала карточку под корсет с остальными косточками и поправила рубашку. Затем Темпест, намеренно оставляя все женственное, собрала сумку, две смены практичной одежды и большое количество оружия. Кицуне не будет указывать, что ей носить. Я гончая, наемная убийца, воительница. Она скорее голову даст на отсечение, чем станет играть в игры на переодевание для кого угодно, тем более для врага. Даже если у них с Пайером общая цель, это не означает, что они на одной стороне. Не стоило считать их союзниками. И надвигалась война. Темпест посмотрела на пустую ванну в дальнем конце комнаты. Неплохо бы помыться перед уходом, но крайне непрактично. Путешествие — грязное предприятие. Не стоит тратить время впустую. Темпест застегнула плащ под горлом и перекинула рюкзак через плечо. «Пора!» Уверенно шагая, девушка вышла из казарм с намерением направиться к городским воротам и раздобыть лошадь. Темпест остановилась, когда Мадрид оттолкнулся от стены и преградил ей путь. Сердце пропустило удар. Как долго Мадрид там стоял? Знал ли о ее предательстве? О боже, она сейчас умрет. Темпест сглотнула и попыталась сохранить спокойствие. Если бы у него были доказательства, на ней бы уже висели цепи. Темпест приблизилась к нему ровной походкой, в то время как сердце бешено колотилось в груди и остановилось перед Мадридом, ожидая, что он что-нибудь скажет. Но этого так и не произошло. В стиле Мадрида. Он просто кивнул и жестом позвал следовать за собой, а затем стал петлять по городу. Молчание между ними тянулось, казалось, целую вечность. Теперь нервы Темпест несколько успокоились, но она внимательно следила за улицей. Гончих натаскивали быть невидимыми. Если бы они захотели, то могли бы утащить ее с улицы так, чтобы никто не заметил. Раньше это успокаивало. Темпест чувствовала себя в безопасности, но не теперь. Вот что происходит, когда предаешь королевство и свою семью. Она резко втягивала воздух и игнорировала Мадрида, когда он оглядывался на нее. Они приблизились к туннелю, идущему параллельно торговым докам. Выход из Доте доступный только тем, у кого есть специальное разрешение короля. Она слышала, как волны разбиваются о причал, а в следующее мгновение послушно последовала за Мадридом в темноту туннеля, который поглощала все звуки, кроме эха ступающих по камню сапог. Тут она и умрет. Пальцы потянулись кинжалом на бедрах. Она не сможет отбиться от Мадрида, но и без боя не уйдет. Если пришел ее конец, она погибнет как воин. Ничего не произошло. Они остановились вблизи городских стен. Нервы были уже на пределе. Мадрид повернулся к ней с тем же неумолимым выражением лица, что и всегда, будто не испытывал никаких чувств. Она посмотрела на близлежащий лес. Неужели они устроили ей засаду вдали от города? Ты становишься параноидальной идиоткой. Мадрид размял шею, а затем снова сосредоточил внимание на девушке. Помни тренировки, Темпест. Не торопись. Послужи своему королевству на славу. Она кивнула. Мужчина открыл рот, а затем закрыл его. Эмоция в его глазах мелькнула настолько быстро, что Темпест не смогла ее расшифровать. Она моргнула. Странно. О чем беспокоится Мадрид? Он кивнул, а затем развернулся на каблуках, и черный туннель поглотил его удаляющуюся фигуру. И что это такое было? Темпест медленно обернулась и посмотрела вперед. Пора смело шествовать навстречу опасности в логово повстанцев. Когда играешь в игры с дьяволом, рискуешь уподобиться ему. Если ведение дел напрямую шутом и подыгрывание — необходимая цена, чтобы выяснить, что, черт возьми, происходит с королевством, то Темпест с радостью продаст свою душу. Остается только надеяться, что до этого никогда не дойдет.